Глава 24. Когда я заявляю маме, что хочу сходить по магазинам, кофе едва не брызгает у нее из носа. Она ставит чашку на стол и смотрит на меня так, будто я заговорил на португальском или вдруг отрастил третий глаз. «Куда-куда ты хочешь пойти?» «По магазинам. Можешь свозить меня сегодня после работы». «Кто идет по магазинам?» — спрашивает папа, заходя в кухню. «Рен», — отвечает мама, — «за одеждой». «За одеждой?» — папа делает вид, что его не держат ноги. «О, мое сердце!» — стонет он, хватаясь за грудь. «Я слишком стар для таких потрясений». Я закатываю глаза. Понятно, почему Саттон так часто это делает. Ощущение приятное. «Так ты меня отвезешь?» Уточняю я у мамы. «Конечно!» Ее телефон вибрирует, и она встает из-за стола. «Прокатимся по магазинам. Уйду сегодня с работы пораньше». «Спасибо. И постричься мне тоже не помешает». Мама в изумлении открывает рот и убегает, чтобы ответить на звонок. Папа берет из вазы на столешнице банан. В его руке он кажется крошечным. «Как побегал, дружище!» Моя первая реакция — просто пожать плечами. Сказать, что все путем, и сменить тему. Но вместо этого я заставляю себя встретиться с ним взглядом. Хватит с меня вранья. «Слушай, мы можем поговорить?» «Конечно». Он с обеспокоенным видом кладет банан на место. «В чем дело?» «Давай, Рен, ты сможешь. Просто сорви пластырь». «Я ненавижу бегать, и я не хочу в команду по кроссу». Папа ошарашенно моргает. «Ненавидишь бегать?» «Так, похоже, этот пластырь я сорвал слишком резко». «Просто мне кажется, что бег — это не то чтобы, ну, знаешь, это не мое». Еле-еле заканчиваю я. На папином лбу появляется складка. «Чем тогда мы занимались все лето? Зачем я помогал тебе тренироваться?» «Прости. Я не хотел зря тратить твое время. Просто я думал, что у меня будет лучше получаться, но лучше не стало». «Секрет бега в самом беге», — говорит папа. «Прикладывай усилия, и получишь результат. Именно так я и делал. И ребята из моей команды тоже». Он указывает на мой беговой график на холодильнике. «До учебы еще есть время. Мы успеем улучшить твои показатели». Я бросаю взгляд на график. «Кстати, насчет этого». Папа смотрит на меня в ожидании. Я делаю глубокий вдох. «В последнее время я почти не бегал. Мы с Саттон не только днем общались. Я и по утрам был у нее, помогал с голубями». «Так ты мне врал?» Я был прав. Это ужасно. Лицо наливается жаром от стыда. «Нет, не совсем», — поспешно говорю я. «Я собирался все нагнать, правда, но Саттон нужна была помощь, и ничего не вышло». Папа молчит. «В команду мне все равно путь закрыт», тараторю я, чтобы заполнить тишину, грозящую поглотить кухню целиком. «Сколько ни старайся, все бесполезно. Твоих результатов мне не добиться. Сам посмотри, где ты, а где я». «Просто у тебя еще не было скачка роста», — говорит папа. Он смотрит на меня и в то же время будто смотрит сквозь меня. «Это не имеет значения. Будь во мне хоть 2 метра роста, ничего бы не изменилось. Я не выиграю чемпионат, не стану капитаном команды. Мне не светит коробка наград в подвале. Ничего этого не будет, потому что я не такой, как ты». «Ты прав». Во мне вспыхивает искра надежды. Может, он и правда понимает? «Ты не такой, как я», — продолжает папа. «Честно говоря, сейчас я вообще не понимаю, кто ты. Рен, которого я знал, не врет родителям». Он берет свой банан и выходит из кухни. Я смотрю ему вслед, в глазах колет и жжет, но тут возвращается мама. «Значит, идем по магазинам?» Улыбаясь, спрашивает она и тянется за остатками своего тоста. «Ага», отрешенно говорю я. «Будет здорово».